Ну и кого мне оставить дома, Катю или Серегу? Что тот, что другой обидится. Серега, остаешься тут и присматриваешь за новичками. Катя, Лена, Дима, идете со мной. Нет, дело не в том, что Катя, моя девушка, а Серега, деревенский алкаш. Я их обоих ценю одинаково. А в том, что тут остается Игорь, с которым Серега может болтать хоть сутки напролет. Так что не заскучает. Я запросил вылазку, и мы впятером улетели в портал. И правда жара. Едва приземлившись на песок, я сразу ощутил высокую температуру и жгущее солнце. Тут было даже жарче, чем на каменоломне. Но не думаю, что мы тут надолго задержимся. Это не локация для вылазки. Ничего интересного и неожиданного тут нет. Пройдемся, осмотримся, соберем полезные ресурсы и вернемся на базу. А полезностей у Стаса было немало. Видно было, что он хоть и мудила, но парень умный и предприимчивый, и в некоторых моментах умудрился перегнать даже меня. Например, он уже построил ткацкую мастерскую, и в ней можно было скрафтить знаете что? Нет, не робу великого архимага с плюс 500 к магической силе, а кое-что покруче. Носки, мать их, в моей мастерской такого рецепта не было, а тут можно было пошить самые настоящие носки, точно такие же, как на земле. Плохо, что помещение нельзя целиком перенести в мой замок, хотя никаких особых ресурсов оно не требовало. Стандартный набор: древесина, камень, железо, ткань. Потом сам построю. На складе, помимо уже знакомых ресурсов, обнаружились голубые пучки энергии, определявшиеся системой как ледяная эссенция. Всего ее тут было 200. Можно даже не спрашивать, где нафармили, в той самой снежной локации. ХМ, а ведь из нее можно скрафтить тот кристалл мороза, выполняющий функции холодильника. Тогда, вместе со свитками и ледяными магами, у нас будет уже 3 способа охлаждать продукты. И еще один предмет, на который я не обратил внимания, а вот Катя притащила его в круг транспорировки, посмотрев на меня с выражением: «Ты что, идиот? Как можно не забрать такую ценность?» «Да, я говорю про зеркало. Высокое ростовое зеркало, стоявшее в одной из комнат. Я увидела его, когда мы со Стасом исследовали город, и попросила разрешения забрать на базу», — пояснила Лена. «Вы тоже были в городе?» — спросил я. «Да, в западном районе. В другие доступа не было. ХМ, а у нас был восточный». Я попросил ее вкратце рассказать о западном районе, и его описание ничем не отличалось от восточного. Видимо, это такой искусственный способ равномерно разделить игроков по локации. Пока напарники стаскивали все добро в круг транспортировки, я подошел к стелам. «Хозяин базы, крепость в пустыне пала от вашей руки. Желаете присвоить себе его базу?» «Да, желаю». «База, крепость в пустыне переходит под ваш контроль. Теперь вы можете пользоваться всеми стелами данной базы, а также перемещаться между ней и другими базами». Магический круг с хабаром уже был готов. Я запросил возврат, и мы улетели домой. Теперь нужно подобрать состав для второй базы. В качестве экскурсоводов берем бывших рабов Жоры, Настю и Игоря, а в качестве верного меча – Серегу. Катю оставляем тут. Пусть подыскивает место для священного артефакта зеркала. Уже догадываюсь, какие ее ждут моральные дилеммы. Хочется поставить зеркало у себя в комнате, но и других женщин нельзя обделять. А их у нас уже 4 штуки, не считая Хака. Я запросил вылазку на базу Жоры. А вот замок в скале ничем не удивил. То ли Стас, как главный в этом тандеме, присваивал все самое ценное себе, то ли Жора не так запаривался с добычей ценных ресурсов и обустройством. Так что нашли мы тут только стандартный набор ресурсов. Дерево, руда, шкуры, ткань, минералы и простая маг, эссенция. За окном простирался унылый скалистый пейзаж. «Хозяин базы, замок в скале пал от вашей руки. Желаете присвоить себе его базу?» «Присваиваем, скидываем все ценное в круг транспортировки. Возвращаемся на базу». Посмотрев на гору ресурсов, доставленных с новых баз, я решил, что надо перенести их на склад. Потом, попозже, а то я уже задолбался. Да и время давно перевалило за полдень, а мы не жрамши. Так что Лида была отправлена готовить обед, а новички – помогать ей. Пусть отрабатывают за то, что устроили набег на мою базу. Они и сами были не против. Наконец нас позвали за стол. Стол этот, кстати, уже с трудом вмещал нашу разросшуюся общину. Скоро надо будет строить новую кухню. Или столовую. Я видел такое помещение в списке. Кухонных приборов там нет, зато столов две штуки. Мы начали есть. Я заметил, что Лида выглядит мрачно и что-то хочет мне сказать. «Что-то случилось?» – спросил я. «Да, Андрей, у нас заканчиваются припасы. На этот обед я истратила последние овощи и фрукты, которые у нас оставались. Да и оставшиеся кабанятины, с учетом того, что нас теперь 10 человек, хватит максимум на пару дней. Мда, новый день, новые проблемы». Я откинулся на спинку стула и стал размышлять. Допустим, овощей можно пособирать в городских домах, кабанов можно настрелять в лесу. У нас как раз появился камень лучника, да и у теней ловкость такая, что можно этих кабанов хоть голыми руками ловить. А потом мне в голову пришла гениальная идея. Эврика, Серега, Лена, доедайте, и за мной. Напарники пока не понимали, что я задумал, но поспешили доесть и вместе со мной спустились в главный зал, к стелам. Оставалась последняя единичка энергии. Хотя нет, ведь телепорты между своими базами бесплатны, 3 штуки в день, если точнее. Я запросил телепорт в Белую крепость, отвоеванную у Михи. В этот раз нас высадило сразу во дворе, окруженном белой стеной. «Ну и что ты задумал, Андрюх?» – спросил Серега. «Мы ж отсюда все подчистую вынесли. Где ты тут собрался искать Хавку?» «За мной», – сказал я и повел напарников. «Нет, не в главное здание, а наоборот, к выходу из крепости. Мы вышли на холмистые просторы, поросшие желтой травой. Я потыкал в эту траву носком сапога. Серега, ты у нас человек деревенский. Лена, в твоей карточке было указано увлечение садоводством. Вопрос к вам, как к экспертам. Что скажете о земле в этой локации? Пригодна она для того, чтобы заняться земледелием?» Глава 7. Земледелие. «Серега, Лена, вопрос к вам, как к экспертам. Что скажете о земле в этой локации? Пригодна она для того, чтобы заняться земледелием?» – спросил я. Серега присел, потрогал траву и землю руками, вытащил кусок земли, потер на пальцах, понюхал. «Ля, да чтоб у меня в деревне такая землица была! Андрюх, да лучшего места для огорода ты во всем этом мире не сыщешь. Ну, насчет всего мира я бы не зарекался, все же мы в фэнтези, тут могут существовать какие-нибудь эльфийские леса с землей, пропитанной магией, где все будет вырастать за 2 дня. Да, земля и правда превосходная», подтвердила Лена. «Так ты хочешь начать выращивать тут овощи?» «Именно», кивнул я. «Не знаю, за какое время они тут вырастают, но чем раньше начнем, тем лучше». «Да не вопрос, я хоть сейчас готов», заявил Серега. «Вообще-то, ты мне нужен в качестве воина», напомнил я. «Да с этим камешком в груди я могу хоть в 2 смены пахать, и подраться успею, и грядки выкопать. Ну да, у него же там витязь с +6 к выносливости. Что ж, тогда начнем приготовление», сказал я. «Возвращаемся в замок». Мы вернулись на базу и рассказали остальным о моей задумке. Народ воодушевился. Их прежним хозяевам и в голову не приходило ничего, кроме рейдов в локации, а недавно еще и на чужие базы. А еще, кажется, им принесла облегчение мысль, что они смогут заняться мирным трудом, а не сражениями и фармом монстров. Итак, задача номер 1 – инструменты для работы. Вместе с рабами мы пришли в мастерскую и изучили список рецептов. Тут имелось все необходимое – лопаты, мотыги, тяпки, лейки. Ресурсы требовались самые базовые – дерево и железо. И того, и другого у нас было в достатке, так что идти в лес или рудник не придется. Я спросил, есть ли добровольцы. Игорь сразу вышел вперед, будто только и ждал этого вопроса. «Я могу, если надо», вызвалась Настя. «Ну точно копия Кати». Та произнесла точно такую же фразу, когда мы решали, кому достанется камень огненного мага, и желающих не находилось. «Хорошо», кивнул я. «Я тоже не против», сказал Серега. Он хватался за любой случай остаться с Игорем и перетереть за мужицкие дела, как бы Лида ревновать не начала. Хотя так даже лучше. Нужно ассимилировать новичков. А для этого они должны работать в одной команде с основным составом, а не отделяться в отдельные группки. Это классическая ошибка правителей, которая приводит к образованию изгоев и дискриминации. Так что я согласился. 4-м в команду крафтеров назначил менеджера Диму. Этот парень пока не проявил никаких особенностей характера, и вообще был самым тихим и неприметным. Так что я опасался, что он может оказаться нытиком и халтурщиком. Но нет, он кивнул и вместе с остальными приступил к работе. Задача номер 2 – добыть семена для посадки. «В деревне по-любому должны быть», – сказала Катя. «Да и в городе тоже, в каких-нибудь садоводческих лавках. Для начала сходим в деревню», – сказал я. Там проще и безопаснее. Семена – это не какой-то элитный лут, ради которого стоит сражаться с высокоуровневыми мобами. Лена, ты с нами. У тебя глаз наметан, сразу различишь подходящие семена. Девушка кивнула, и мы втроем подошли к стеле. Запас энергии. Желаете начать вылазку в локацию деревня? Уже 2 единички потратили. Ну да, ведь пока я не присвоил базы Стаса и Жоры, на их посещение тоже требовалась энергия. Значит, кроме деревни, мы сегодня уже никуда не пойдем. Я подтвердил вылазку, и мы улетели. Высадившись в деревне, сразу принялись обшаривать избы и амбары. Донеслось из-за дома, и оттуда вырулила шатающаяся фигура. Так мы еще не всех тут зачистили, лениво произнес я и скастовал на зомбака Лайв Дрейн. Нежить померла с первого же тика, но никакой прибавки к здоровью я не ощутил, что логично. В нежити нет жизни, из них нечего выпивать. Хорошо, что заклинание хотя бы их дамажит. В Лене я не ошибся, и она безошибочно отличала семена для посадки от всяких круп. А вот я даже на земле не факт, что отличил бы. В итоге мы набрали несколько мешков с семенами тумерана, Сирилла и зергалина. Напоминаю, это местные аналоги картохи, помидоров и лука. Заодно прихватили имевшиеся тут сельскохозяйственные инструменты. Блин, надо было сразу подумать об этом и не тратить время и ресурсы на крафт новых. Хотя похрен, лишними не будут. Плюс у здешних инструментов было плохое качество, а в мастерской, скорее всего, скрафтится обычное. Затем скастовали круг транспортировки и улетели на базу. Крафт инструментов шел полным ходом, из мастерской доносились стук и скрежет. А раз народ работает, надо и мне чем-нибудь себя занять. Составлю-ка я список команд, раз уж нас теперь стало много, и мы не помещаемся в один отряд для вылазки. Распределю, кто чем будет заниматься. Основных направлений у нас сейчас 3. Вылазки, земледелие и ведение домашнего хозяйства. То, что я сам буду ходить на вылазки, это само собой разумеется. Катю тоже записываем в отряд. Она и боец хороший, и не захочется мной разделяться. Как и я с ней, чего уж. Настю тоже берем. Она тоже хороший боец, плюс надо провести с ней побольше времени и получше узнать, что она за человек. Блин, но тогда получается 2 тени в команде. Хотя почему бы, собственно и нет, у них плюс 9 к ловкости и плюс 6 к остальной физе. Такие могут не только бикстебами в спину бить, но и в прямом столкновении отлично себя показывают. Да и этому классу сам Бог велел ходить в вылазки. Не картошку же им копать, в конце концов. Серегу тоже хотелось взять, но есть минимум 2 причины отправить его на огород. Первая, он, как и Лена, шарит в этом деле и поможет советами. Вторая, уже упомянутая ассимиляция. Не следует оставлять новичков одних, за ними всегда должен присматривать кто-то из старого состава. Но так в команде для вылазок получается всего 3 человека. Колян по-прежнему лежал без сознания, так что оставался только Дима. А напомните-ка, какой у него камень? Кажется, воин. Витязи Стас с Жорой раздали таким же отморозкам, как они сами, а невинным достались камни воинов. Хотя почему обязательно делать его милишником? Почему бы не попробовать вариант 2 милишника плюс 2 мага? У нас как раз есть новые камешки ледяных элементалей с неплохими статами. Еще я рассматривал вариант сделать его хилером, но этот камень слабый и для нашего уровня уже не актуальный. И к слову о камнях, они ведь годятся не только для боя, но и в быту помогают. Давайте подумаем, какие статы и способности могут пригодиться огородникам. Огонь им там нахрен не нужен, холод тоже, хилер. Разве что если кто-нибудь случайно лопатой себе палец отхреначит. Короче, огородникам нужна главным образом физическая сила, чтобы могли пахать, пахать и еще раз пахать. Поэтому, когда инструменты были скрафчены, я собрал всех в зале, разложил на столе несколько камней и начал перераспределение классов. «Дима, ты временно переходишь в команду для вылазок. Я намерен сделать тебя ледяным магом, но если тебе очень хочется быть воином, лучше скажи сразу. Не обещаю, что соглашусь, но как минимум подумаю». «Да не вопрос», — ответил менеджер. «Магом даже спокойнее. Стоишь себе в сторонке, постреливаешь ледяными копьями. Вот и замечательно. Тогда меняй камни». Я пододвинул к нему голубой камень. Обезбалдовать не стал, Лена упоминала, что раньше он был огненным магом. Значит, это как минимум 2-й его респек, так что боль должна быть терпимая. Парень немного посомневался, но потом решился, вынул старый камень и воткнул новый. А я продолжил. Серега, Игорь, Лена, вы отправляетесь в Белую крепость и начинаете засеивать поля. Есть возражения? Не-не, хором отозвались мужики. Но тебе, Лена, тоже придется сменить камень. Твой послушник там ни к селу, ни к городу. Тебе нужна физическая сила, так что станешь воином. Огородным воином, хе-хе. Я протянул к ней синий камень с плюс 3 к физстатам и пузырек с жидкостью. Что это? Спросила она. Обезбол. Так как ты у нас девочка, незачем лишний раз подвергать себя боли. Лена взглянула на меня с удивлением. Я, конечно, не настаиваю, добавил я. Можешь возмутиться половой дискриминацией, заявить, что ты сильная и независимая, и потерпеть боль наравне с Димой. Ой, ну тебя с твоими шуточками, Андрей, ответила она и взяла пузырек. Перед тем, как выпить его, взглянула на меня с благодарностью. Мне даже показалось, что ее глаза слегка увлажнились. Но девушка поспешила отвернуться, выпила зелье и приступила к замене камня. Я обратился к последнему огороднику. «Игорь, ты сражений не боишься?» «Не люблю их, но и не боюсь», — ответил мужик. «Если придется, то готов драться. Но с кем? Ты ж меня на огороды назначил. Ваш сегодняшний рейд показал, что мы нигде не можем чувствовать себя в полной безопасности. Даже на своих базах в любой момент может произойти рейд, или еще какой нежданчик. Попроси потом Серегу рассказать про каменоломню». «Уже рассказал», усмехнулся мужик. «Тем лучше. Тогда ты понимаешь, что чем больше в команде будет сильных воинов, тем спокойнее мне будет на душе. Так что смени-ка ты свой камень воина на витязя». «Это я с радостью», обрадованно произнес Игорь. «Давно хотел испробовать, что за силищу он дает. Но этот молокосос Жора все лучшие камни своим дружкам раздал, а нам самые бросовые оставил». «Молокосос? На минуточку, я сам не намного старше». Даже не заикаясь про обезбол, Игорь сгреб камень со стола и воткнул себе в грудь. «Спросите, почему я не дал такого же витязя Лене? Так-то можно было дать. Но у нас этих камней сейчас не так много, и хочется отложить их про запас. Вдруг случится еще одно неожиданное пополнение, а для физической работы пока и воинский камень сойдет. Лида, может, тебе тоже в себя воина воткнуть?» – предложил я. «На тебе обслуживание всего замка, наверное, это тоже утомляет, особенно в твоем возрасте». «Отказываться не стану», — ответила женщина, и добавила с обидой: «И не такая уж я старая, вот блин», — опять ляпнул, не подумав. «Андрюх, только сегодня работать уже поздно», — сказал Серега, глянув на часы. Они показывали 8 вечера, такими вещами надо с утра заниматься. «Согласен», — кивнул я, — «лучше потратим остаток дня на то, чтобы расселить новичков по базе». Сказав это, я сразу понял, с какой проблемой мы сейчас столкнемся. Спальные места, мать их, в свое время я обделил женщин с отдельной казармой. Тогда причины были вполне уважительные. У Лиды с Хака была отдельная комната с кроватью, у нас с Катей тоже. В казарме спали только Колян и Серега, но теперь женщин стало аж 5 штук, и им без вариантов нужна отдельная общая спальня. На личные пока не замахиваемся, так что пришлось заказать еще одну спальню и ждать, пока она построится. Подумав, заодно заказал вторую баню, чтобы не мыться по очереди. Древесины у нас в достатке, а если кончится, можно в любой момент слетать в лес. И раз уж заговорили о строительстве, я ведь собирался скрафтить кристалл мороза из ледяных эссенций, чтобы заиметь на базе вечный холодильник. Он и стоит недорого, всего по 10 эссенций и хрусталя. Сказано, сделано. Поколдовав в лаборатории, я вышел оттуда с увесистым светло-голубым кристаллом в руке, перенес его в соседнее с кухней помещение, приспособленное под холодильник. Включался и выключался кристалл так же, как и светильники, прикосновением и мысленной командой. Поставив его в свободном углу, я подал команду ВКЛ. Ошибка. В предмете нет маны. А, точно, его ведь надо зарядить. Обнаружен монораспределитель. Желаете подключить предмет морозный кристалл к общей магической сети? Точно, у нас ведь есть щиток, и мы уже давно не запитываем каждый предмет по отдельности. Я подтвердил подключение, и уровень заряда в кристалле начал заполняться. При этом я чувствовал, как от него к щитку, висящему в главном зале, протянулся канал, через который начало перетекать мана, а еще почувствовал холод, и поспешил выйти за пределы круга. Диаметр круга был точно такой же, как и у свитка, 2 метра. Убедившись, что все работает, я перетащил остатки кабанятины к кристаллу. Ну а второй круг, активированный через свиток, наверное, его можно как-то отключить, но хрен бы с ним. Завтра он погаснет сам, и больше нам эти свитки не понадобятся. Вскоре баня со спальней были готовы. Диму и Игоря подселили в мужскую казарму, а Лену с Настей поселили в женской. «Андрей, мы с Хака тоже переберемся в общую спальню. Вы не против?» – спросила Лида. «Не против. Но зачем?» – спросил я. «Девочке нужно социализироваться. Не делай это, что она живет в одной комнате со мной. Пусть спит вместе с другими девушками. Заодно привыкнет к ним и поймет, что они совсем не страшные. Да без проблем, переселяйтесь. Ну а сам я вместе с Катей ушел в нашу VIP-комнату. Мы разделись и легли в кровать. Как тебе новички?» – спросила она. «Норм. Люди как люди», – ответил я. «Не супервоины, но и не ленивые тюфяки. Отличное пополнение в общине. Общине нас становится все больше, и называть такое огромное сборище командой как-то странно. Так что пусть будет община. А что скажешь конкретно про Лену и Настю? А чего про них говорить? Лена не боевой типаж, но шарит в земледелии, что придется очень кстати при выращивании овощей. Настя, напротив, умелый воин, в чем я сегодня убедился на своей шкуре. Более умелый, чем я. Рано делать такие выводы, но по ощущениям вы примерно одинаковые. У вас даже характеры похожи», — усмехнулся я, и тут же получил болезненный тычок под ребра. «Нет, Андрей, мы совершенно разные. Блин, Катя, это было больно. Не забывай, что у тебя теперь плюс 6 силы, а у меня всего плюс 4 живучести. Ой, прости, я привыкла, что ты у нас жуткий зверь с плюс 8 ко всем статам. И чего ты так привязалась к этим Лене с Настей? Чего они тебе покоя не дают? Подозреваешь, что они что-то скрывают? Нет, забей, не бери в голову. Кажется, я опять что-то упускаю, ну да неважно. Я сегодня вымотался, хочу спать». Утро встретило непривычной суетой. Народ бегал по базе, умывался, чистил зубы, занимал кабинки в туалете, возмущался, что в последней кабинке нет лампочки. Как же нас внезапно стало много. Вздохнув, я расстался еще с сотней древесины и заказал второй туалет. Потом нарисую на них буквы МШ. Хорошая новость. Колян очнулся, но вид у него был бледным, а лоб горячим. «Как самочувствие?» – спросил я. «Хреново», – ответил он. «Товарищ прапорщик, можно я еще денек в госпитале отлежусь? А лучше два». «Какой я тебе нахрен прапорщик? Спи давай, мне галлюцинирующие бойцы в команде не нужны. А как там Стасин и Жора? Мы их добили?» «Да, оба сдохли. Забыл уже, как сам одному из них башку снес. Да, было что-то такое. Давай, отдыхай. Пойду на кухню, скажу Лиде, чтобы тебя покормила». На кухне тоже царила суета. У Лиды резко прибавилось помощников, как и голодных ртов, и теперь она гоняла Лену, Настю и Диму, распоряжаясь, что откуда принести и куда поставить. Позавтракав, мы начали готовиться к работе. Команда огородников вооружилась инструментами и мешками с семенами и собралась возле стел. «Полагаю, задачи повторять не надо?» – спросил я. «Можете отправляться в Белую крепость». «Так нам это, Андрюх, самим не улететь», – сказал Серега. «Мы ж не можем сами вылазки запрашивать». «Ах, ну да, совсем забыл. Ведь запрашивать вылазки может только хозяин замка и никто больше. Но это же охренеть как неудобно. По-любому должен быть способ дать им возможность самостоятельно перемещаться между локациями, хотя бы между моими базами. Но этим займемся потом. Не хочу я снова откладывать поход за пустотной эссенцией, так что сегодня перемещу их сам». «Еду, хилки, оружие взяли?» – спросил я. «Да, как ты и приказывал», – кивнул Серега. «Напоминаю, что самостоятельно вернуться в замок вы не сможете, так что до моего возвращения будете заперты в Белой крепости. Да ничего, как-нибудь протянем. Ты, главное, сам не помри, а то кто нас потом забирать будет? Да уж, эта проблема не дает мне покоя с самого первого дня. Без меня рабы окажутся полностью беспомощны, но пока я не вижу способов ее решить». Я подошел к четвертой стеле и запросил телепорт в Белую крепость. «Превышен максимально допустимый размер отряда. Выберите людей, которых хотите взять с собой». Видимо, система посчитала всех, кто стоял рядом, в том числе и тех, кто ни на какой огород не собирался. Я выбрал Серегу, Лену и Игоря и повторил запрос. В этот раз сработало, и телепорт перенес нас в крепость. По сути, мое участие тут не требовалось, я был просто доставщиком. Напарники вышли из крепости, окинули взглядом холмистую местность и начали прикидывать, где лучше засеять первые грядки. Убедившись, что у них все в порядке, я запросил возврат. Меня перенесло обратно в замок. Хорошо, что хотя бы обратное перемещение можно делать на халяву. Теперь проверяем боевой отряд. Катя и Настя по моему требованию сменили кожаные кирасы на кольчуги. В остальном у них ничего не изменилось. Кожаные перчи, сапоги и шлем, клинок тени в правой руке и щит в левой. Дима был одет в робу мага и держал в руке посох. Я тоже, разве что и посох, и мантия у меня были редкого качества с мощными бонусами. Подойдя к нужной стеле, я запросил вылазку в темнолесье. Мы высадились в уже знакомом чахлом лесу. В этот раз плюхнулись прямо в болото. Сразу услышали жужжание и увидели летящих к нам гигантских стрекоз. Катя взяла на себя одну, Настя другую. Притаившаяся в воде змея только этого и ждала, выпрыгнула и вцепилась зубами мне в плечо. «Ах ты, сука!» — выругался я, схватил ее другой рукой и высосал досуха лайв дрейном. Трупик упал обратно в воду, а рана на руке затянулась. «Хорошо быть варлоком!» Мы двинулись через болото, набирая в рюкзаки попадавшиеся на пути травы. Вскоре вышли на поверхность. Здесь тоже иногда встречались монстры, облезлые волки. Они были не очень сильные, зато нападать любили целыми стаями, а не по 3-4 штуки, как в лесу. Тут лучше всех себя показывал Дима со своими АИ заклинаниями. Ледяной шквал обстреливал волков ледяными иглами и наносил серьезные раны, а иногда и смертельные. Конус холода не убивал волков, но сильно замедлял их, после чего Катя с Настей убивали их безо всякого сопротивления. А потом мы услышали впереди заветный рык. Мы пошли на него и вскоре увидели змея-переростка. Ну, как сказать, увидели. Тварюга заметила нас первой и атаковала прямо из тумана, протаранив Катю и отбросив ее в сторону. Я сразу скастовал на него ослабление, а следом за ним лайф-дрейн. Дима шмальнул ледяным копьем, а Настя нанесла серию взмахов клинком. К физурону этот вид змеев был неуязвим, но напоминаю, что я зачаровал все оружие на проклятый урон, так что змею все равно было больно. Вскоре дебаф слетел, но я был готов к этому и быстро навесил новый. Еще несколько секунд вливания дамага, и монстр начал подыхать. Он издал громкий протяжный стон и начал заваливаться на землю. И тут я увидел в тумане еще две гигантских тени, и одна из них летела прямо на Катю, еще не успевшую встать. Я перебежал к ней и, как только призрачная морда показалась из тумана, ослабил змея. Тварь резко замедлилась и не смогла на ходу проглотить Катю. Та успела перекатиться в сторону, затем вскочила на ноги и пошла в атаку. «Андрей, осторожнее!» — крикнула Настя. В следующий миг мне в спину что-то влетело на полной скорости. Ха! Удар был таким, будто меня машина сбила. Я отлетел в сторону и прокатился по земле. Попытался вскочить на ноги, но тут же скривился от боли. Ребра были сломаны. Кто это сделал? Третий змей, вот кто. Он уже примеривался для новой атаки, но я кинул на него ослабление, а затем начал тянуть жизнь лайф-дрейном. Ребра начали зарастать, причем с поразительной скоростью. Неудивительно, магическая сила у меня намного выше, чем живучесть. Тем временем Дима с Настей добили первого змея и переключились на моего. А я-то удивлялся, почему эти змеи по силе примерно такие же, как их собрат из башни мага, если не считать неуязвимости к физе. Ведь там был второй уровень угрозы, а тут третий. Теперь понятно, змей в башне был один, а эти, когда подыхают, зовут подмогу. Так как первый подох, я перевесил ослабление на второго. Удобно, что я могу вешать два дебафа за раз. Теперь оба оставшихся змея двигались медленнее. Я снова применил Life Drain и понял, что истратил всю ману. А ведь казалось, что ее у меня теперь так много. Придется потратить монопод. Хотя стоп, эти твари ведь магические. Может, получится вытянуть ману из них? Я применил монодрейн. Сработало. Мана начала перетекать из пустотного змея в меня, пополняя мои запасы. Тварь на это почему-то сильно обиделась и сразу переогрелась на меня, хотя до этого ее тончила Настя. Пришлось уклоняться от ее атак, а нанесение урона доверить Насте и Диме. Вскоре этот змей был убит. Остался последний, которого в данный момент отвлекала Катя. Девушка шустро уклонялась от клацающих гигантских зубов, но атаковать в ответ не пыталась, понимая, что ее задача – отвлечь монстра. Мы присоединились и быстро добили его. А перед тем, как змей помер, я успел высосать из него еще полтинник маны. Итого перед нами лежало 3 гигантских темно-зеленых туши. Достав из них эссенцию, мы получили 3 крупных пучка того же цвета, в каждом по 100 ресурса, итого 300. «Полагаю, этого нам надолго хватит», — сказал я. «Дальше можно не искать, возвращаемся на базу». Напарники кивнули, и я запросил возврат. «Как сходили?» поинтересовалась Лида, увидев, что мы прилетели обратно. «Все было в порядке, а что там может быть не в порядке?» – спросил я. «Мы сильно прокачались, нам уже и третий уровень угрозы нипочем, можно хоть в четвертый лететь». «Эй, говори за себя», – возмутилась Катя. «Ты тут единственный, кто может прямо посреди боя вытягивать чужую жизнь и залечивать любые раны. А мы знаешь, какого страху натерпелись, когда эти громадные туши перед нами зубами клацали». Настя и Дима закивали, подтверждая ее слова. «Ладно, неважно». Я посмотрел на часы. В темнолесье мы управились быстро, вся вылазка заняла от силы час. Не думаю, что огородники уже успели закончить. Пусть пока работают, а нам пора скрафтить долгожданный инвентарь. Мы спустились в магическую лабораторию, встали перед столом для создания артефактов и приступили к крафту. Хотя всю работу по сути делала машина, а от нас требовалось только загрузить эссенцию и хрусталь в нужные резервуары. Крафт шел долго, будто машина специально тянула время. Где-то с полчаса она игралась с пучками эссенции, разделяя их, слепляя в разные фигуры, соединяя обратно и сжимая. Другой девайс тем временем создавал каркас из хрусталя. Наконец артефакт был готов. Пролетев по воздуху, амулет лег на край стола. Я взял его дрожащей рукой. Выглядел он, как темно-зеленый шарик в хрустальном обрамлении. Маленький, с мизинец размером. Но мое магическое чутье чувствовало в этой маленькой вещице огромную силу. Если присмотреться к шарику, казалось, что внутри него кружится водоворот, стремящийся затянуть в себя все сущее. Амулет пространственного хранилища обычный. Вместимость 30 кг. Вместимость неплохая. Меньше, чем может унести тот же Витязь с плюс 6 силы, зато положенные туда предметы не занимают места. И что значит обычный? Бывают еще и необычные. И главный вопрос, как мне его использовать? Подсказка. Пространственное хранилище используется так же, как духовные камни, и требует интеграции в тело пользователя. Ах, вот оно что. Недолго думая, я воткнул амулет себе в грудь. Снова пришлось какое-то время потерпеть боль. Не по всему телу, как при вставке духовного камня, а небольшой очаг в области груди, правее центра. Похоже, адаптация разных артефактов ощущается по-разному. Наконец боль прекратилась. Я прислушался к ощущениям. Ага, вот он, амулетик. Чувствую его в правой части груди, как раз там, где испытывал боль. Мешает ли он дышать? Нет, нисколько. Скорее всего, при вставке в тело такие артефакты переходят на магический план бытия. Иначе я бы задохнулся нахрен. А теперь попробуем воспользоваться новой функцией. Система, молчи пока, попробую сам разобраться. Это оказалось несложно. У левого края поля зрения появился новый значок с изображением сундучка, как бы напоминая, что теперь у меня есть функция инвентаря. Я мысленно приказал ему открыться. Дальше произошло неожиданное. Вместо привычной по играм панельки, разделенной на квадратики, картинка полностью пропала. Теперь вместо столов и стен лаборатории я видел бесконечное черное пространство, похожее на то, в котором я висел в первый день, ожидая переброски в игровой мир. И ничего в этом пространстве не было. Сплошная пустота. Логично, ведь я пока не положил ничего в инвентарь. Я отозвал функцию. Пустота пропала, и я снова стоял в лаборатории. Посмотрел на часы. Прошло несколько секунд. Значит, пока я осматриваю содержимое своего пространственного хранилища, время не останавливается. Нужно иметь в виду и не словить стрелу промеж глаз, пока копаюсь в инвентаре. Теперь попробуем что-нибудь туда положить. Подал другую мысленную команду, и передо мной открылась темно-зеленая воронка. Начнем с чего-нибудь маленького. Я достал нож с пояса и закинул в воронку. Затем снова мысленно перенесся в хранилище. Ага, вот он, ножик одиноко висит посреди пустоты. Теперь попробуем вытащить обратно. Мысленная команда, и нож аккуратно вылетает из воронки и ложится мне в руку. Теперь что-нибудь покрупнее, например, стул. Пришлось призвать воронку сверху и надеть на него, после чего стул также отобразился внутри хранилища. Теперь еще крупнее. Мы поднялись в главный зал, и я попытался заглотить воронкой кресло. Предмет слишком крупный для данного хранилища. Я зацепился за слова данного хранилища. То есть существуют и более мощные версии, которые могут заглатывать предметы покрупнее. Мы провели еще ряд экспериментов. Выяснилось, что можно не только закидывать предметы в воронку, или надевать ее сверху, но также засасывать их внутрь. Подносишь воронку к предмету, даешь мысленную команду, и она, как пылесос, затягивает предмет в твое хранилище. Но работало это только с мелкими предметами, ножами, посудой, поленьями. Засосать тот же стул воронка не смогла, не хватило тяги. Еще один важный факт. Она не могла перехватывать движущиеся объекты. Я попросил напарников кидать в меня ложки и кружки и ловить их в воронку, но ничего не получалось. Они тупо пролетали насквозь и падали на пол за моей спиной. А ведь я уже размечтался, что смогу заглатывать летящие в меня стрелы и магические снаряды. Придется закатать губу. Кстати, кроме моих напарников, за нашими экспериментами наблюдали еще два зрителя. И если Лида смотрела с умеренным любопытством, то Хака аж выпучила глаза от восторга. Ей нравится, улыбнулась Катя. Может, ей такой же амулет сделаем, на него ресурсов-то нужно всего ничего. Нет уж, сказал я, не забывай, что это ребенок. Вдруг она вздумает пошалить и спрячет в инвентаре что-нибудь важное, например, духовный камень или оружие. Что тогда будем делать? Выбивать у нее информацию под пытками? Ну да, ты прав, согласилась девушка. А еще напоминаю, что процесс интеграции артефактов тела сопровождается болью, особенно в первый раз. А еще она не игрок, и вообще не факт, что сможет этот артефакт использовать. Ладно, ладно, убедил, сдалась Катя. А теперь давайте наделаем этих амулетов на всю общину. Как ты правильно заметила, ресурсов они требуют копейки. Даже как-то слишком халявно получается. Хотя нет, ведь для добычи нужного ресурса нужно сначала дорасти до третьего уровня угрозы и убить монстров, восприимчивых только к магии, в то время как в обычных играх инвентарь дается сразу на старте. Так как работать в лаборатории мог любой член общины, я не стал тратить свое драгоценное время и нагло свалил эту работу на девушек, а сам отправился в Белую крепость, проверить, как дела у наших огородников. Глава 8. Время улучшать стелы. Я перелетел в Белую крепость. Дела у огородников шли прекрасно. Относительно ровный участок земли был уже перекопан и превращен в аккуратные ровные грядки. «О, Андрюха пришел», — заметил меня Серега. «Ну, как дела?» — спросил я. «Охеренно. Да чтоб у меня на земле были такие волшебные камешки с нечеловечьей силой и выносливостью. Могу хоть за десятерых работать. Только есть одна проблема», — сказала Лена. «Готовились мы, готовились, но одну важную вещь все же забыли». «Это какую?» – спросил я. «Воду. Тут ее нет от слова совсем. Мы даже на крышу главного здания забрались и осмотрели все с высоты, но до самого горизонта ни речки, ни озера. Сплошные холмы. Похоже, придется отложить остальную работу на завтра», – вздохнул Игорь. «А вот хренушки вам. Никаких на завтра», – сказал я, после чего раскрыл воронку инвентаря. Достал оттуда ведро с водой и водрузил на землю. «Это еще что такое?» – удивился Серега. «Ведро. Андрюх, хорош прикалываться. Че это за воронка сейчас была? Инвентарь, что же еще? Мы тоже не теряли времени и добыли нужный ресурс. И ты сразу догадался, что нам нужна вода. Ты в кого такой умный, Андрей?» – произнесла Лена, игриво стрельнув глазками. «Да не в уме тут дело. Мысль о ведрах ко мне пришла, когда я зашел на кухню, чтобы попить водички, а там надо так, зачерпывать ковшом из ведер. Вот как нагнулся над ведром, так сразу и вспомнил про огород. Но не буду сообщать об этом. Пусть думают, что я охренительно умный. Я не против. И не надо мне тут глазками стрелять. Сам-то я не против. Вот только у моей девушки ассасинский камень с плюс 9 ловкости. Взмахнет два раза клинком, и кто-то без глазок останется. Назад мы пока не полетели. До обеда еще оставалось пара часов, которые я провел, сидя на стене и с высоты наблюдая, как работают мои земледельцы. Нет, помогать не стал. Я сегодня сражался со смертоносными змеями, так что имею право на отдых. Напарники выкопали ямки, засыпали в них зерна, закопали и полили из леек, после чего объявили, что первый этап закончен, и сегодня делать тут больше нечего. «Ну чё, собираем вещи, и на базу?» – спросил Серега. «А чего их собирать?» – спросил я. «Эта база тоже наша, посторонних тут быть не должно. Скидайте прямо в крепости, пусть лежат там». «И то верно, вы пока переносите, а я поссать сбегаю». «Ах да, тут ведь есть туалет, построенный еще при прежнем хозяине, и спальня. Может, еще кухню организовать, чтобы огородники могли перекусить и попить чайку без необходимости ждать, когда я приду и заберу их в замок». Мы скидали реквизиты мешки в одно из пустующих помещений, дождались Серегу, и я запросил возврат. Когда мы вернулись, было готово еще 4 амулета пространственного хранилища. Тьфу, язык сломаешь. 4 инвентаря, короче. Первые 2 без вариантов ушли старому составу, Сереге и Кате. Третьи отдали Лене, чтобы у боевого и огородного отрядов было поровну. Четвертый было решено отдать Лиде. Все же работа по дому, это тоже работа. На ней и стирка, и уборка, и готовка, и волшебный пространственный карман ей совсем не помешает. Потом накрафтим на всех остальных. Лида взяла пару ассистентов и отправилась готовить обед. Катя посадила Хака к себе на колени и развлекала ее, играясь с инвентарем. Развлечь девочку было несложно. Открываешь воронку, закидываешь туда один предмет, достаешь другой, и девочка уже восторженно размахивает руками и кричит «Уа-а-а!». Пообедав, стали думать, что делать дальше. Прямо тут, на кухне, потому мебели в зале было слишком мало для 10. Хотя думать было ни о чем. Я уже определился со следующей целью, оставалось только объявить ее. Нам нужно найти тот предмет, за который Стас приобрел апгрейд для стелы, сказал я. Как его там, Нерицкий, Неферский, поправил Дима. Неферский сердечник, да, его. Что, тоже хочешь на кого-то рейд устроить? Было бы, на кого, усмехнулся я. Все мои враги уже мертвы, а их базы в моей собственности. Выпендрежник, буркнула Катя. Рейды мне нахрен не сдались, продолжил я. Но хочу узнать, какие там еще доступны апгрейды. Больше всего меня сейчас интересует стело перемещение между базами. Очень уж неудобно, что вы не можете летать в Белую крепость без моего участия. Вдруг среди апгрейдов будет что-то, что позволит вам самим перемещаться между базами. Было б неплохо, согласился Серега. На этом наше короткое собрание было закончено. Пара человек осталась на кухне, помогать Лиде с уборкой посуды, а я отправился в главный зал. Подошел к стеле вылазок и вбил в поиск неферский сердечник. Вышло несколько результатов, и я сразу понял, какой из них выберу. Выглядел он странно, никакого описания и, вместо названия, но отображался аккурат под подземельем, хотя оно вообще не должно было выпасть в поиске. К гадалке не ходи, это второй этаж подземелья. И исходя из опыта башни мага, чтобы открыть его, нужно сначала до конца пройти первый. До конца дня оставалось еще до хрена времени, так что я не стал откладывать и собрал отряд для новой вылазки. Прежний состав оставил без изменений, только добавил 5-м Серегу. Остальных озадачил наделать амулетов инвентаря на всю общину. Подземелье, верхний уровень, текущий запас энергии. Желаете начать вылазку? Да, в этот раз нас высадило в тоннеле. Точнее, сначала я оказался в абсолютной черноте, ведь ночного зрения у меня больше нет. Но когда включил светильник на поясе, увидел стены по бокам и потолок над головой. Серега с Димой тоже зажгли свет, а вот Катя с Настей, обладающие камнями тени, в нем не нуждались. Мы двинулись вперед и вскоре вышли к залу с саркофагами, где нас встретили скелеты и, радостно стуча костями, побежали навстречу. Серега вышел вперед и снес сразу 2 широким взмахом булавы. Я специально не стал давать ему клинок тени, помня, что в этой локации тащит дробящий урон. Катя с Настей шустрыми молниями поскакали по залу и перерубили остальных. Я услышал шорох в открытом саркофаге слева от себя. Оттуда вылазил еще один скелет. Звать милишников на помощь я не стал, тратить ману тоже. Просто огрел его посохом и снес черепушку с плеч. Собрав драгоценные камешки, мы двинулись дальше. Не буду описывать весь скучный процесс спуска вниз, но в итоге мы вышли к просторной пещере, похожей на ту, где дрались с прошлой ордой скелетов. Здесь они тоже были. Не став повторять прошлых ошибок, я велел девушкам внимательно осмотреть стены и своды. Приходилось полагаться на их глаза. Сам я видел только в пределах света своего фонарика. Девушки нашли аж 2 спрятавшихся варлоков. А вот витязей в зале не было, только обычные скелеты. Не став запариваться с тактикой, мы пошли в атаку. Катя и Настя сразу нырнули в тени и выехали за варлоками, а мы втроем отправились зачищать зал. Как я и думал, это оказалось легкой прогулкой. Серега пер вперед, как танк. Его булава, еще и зачарованная на проклятый урон, сметала скелетов с одного удара, а латный доспех надежно защищал от ответных атак. Мы с Димой по мере необходимости помогали магией. Через пару минут зал был полностью зачищен. Как и прошлый, он содержал в себе много жилок с разными минералами. И если вы думаете, что я заставил команду потратить лишние полчаса на сбор ресурсов, то да, так я и сделал. Лишними они не будут. Особенно хрусталь, который мы активно тратим на крафт волшебных штуковин. Инвентарей у нас сейчас было 3 штуки с суммарной вместимостью 90 кг. Вот их и забили под завязку. В первую очередь хрусталем, коего накопали 160 ед. Сверху докинули остальных ресурсов, сколько вошлось, и пошли дальше. Пройдя через еще один тоннель, мы оказались перед высокими двустворчатыми воротами. Я рассмотрел замок, круглый, с нарисованными на лицевой стороне рунами. Хех, знакомое зрелище. Недолго думая, я влил в него небольшой объем маны. Открыт доступ на средний уровень подземелья. Да, эти ворота работали по тому же принципу, что и в башне мага, и открывали доступ на следующий этаж, разве что были раза в 3 выше. Попытавшись открыть их, я получил еще одно знакомое сообщение. В локациях, состоящих из нескольких этажей, за одну вылазку разрешается открыть не более одного этажа. Новые открытые этажи станут доступны при следующей вылазке. Ну и ладно, возврат. Вернувшись в замок, мы по-быстрому сбегали на склад, высыпали из пространственных хранилищ добытые минералы и вернулись к стеле. Локация, которая прежде отображалась как, теперь приняла нормальный вид. Подземелье, средний уровень, уровень угрозы, 3, ресурсы, серебро, черная сталь, драгоценные камни, особые награды, неферский сердечник, текущий запас энергии. Желаете начать вылазку? Да, нас высадило аккурат за воротами. Похоже, так происходит всегда, когда впервые летишь на новый этаж локации. А начиная со второй вылазки, координаты будут определяться рандомно. Мы двинулись вперед. Поначалу нас окружали грубые пещерные своды, но очень скоро они сменились ровными блочными стенами. Это были рукотворные катакомбы, только не такие низкие, как во владениях монстра тени, а очень просторные. Потолки были высотой 5 метров и подпирались колоннами. Еще тут были статуи, огроменные, высотой по 3 метра каждая. Когда мы проходили мимо них, вдруг сработала моя магическая чуйка. Я почувствовал, что внутри ближайшей статуи зажегся очаг магии, затем во второй и в третьей. «Всем отойти от статуи», — скомандовал я. Весь наш отряд отбежал назад, и вовремя. Ближайшая статуя махнула каменной ручищей и сгребла воздух там, где мы только что стояли. А учитывая размеры руки, если такая сцапает, то даже витязевых плюс 6 к силе не факт, что хватит, чтобы вырваться. Итак, в этот раз наши враги — гигантские големы, фигхт. Клинки Кати и Насти сразу показали себя неэффективными. Разве что мое проклятое зачарование наносило урон, заставляло камень темнеть и крошиться. А вот Серега сразу показал класс, ударами своей булавы откалывая крупные куски. Мой лайфдрейн тоже влил неплохой дамаг, ТК, физическая прочность цели ему до лампочки. Вскоре первый голем рассыпался, осталось 2. Дима начал стрелять ледяными копьями. Ударная сила у них была мощная, но ущерб получался не больше, чем от простых атак Сереги. Сразу встает вопрос, а как убивать их тем, кто придет сюда без дробящего оружия? Должна у этих големов быть какая-то слабость, и я, кажется, ее уже вижу. Дима, видишь ядро у них на груди? Стрельни-ка туда. Маг сделал, как я велел. Ледяное копье влетело в сферу в груди голема, проткнуло ее и вошло в монстра примерно наполовину. Глаза голема тут же погасли, и он завалился на пол. Отлично, слабость найдена. Девушки тоже не пожелали оставаться в стороне. Настя поднырнула под удар третьего голема, высоко подпрыгнула и вогнала в ядро свой клинок, добавила напора и протолкнула его глубже, по рукоять. Третий голем был убит. Я заметил недовольный взгляд Кати. Похоже, она тоже додумалась до прыжка, но протормозила, и Настя ее опередила. Пора узнать, полагаются ли с этих големов какие-нибудь трофеи. В двух не обнаружилось ничего, разве что сами их тела определялись как ресурс камень. Сфера у них в груди определялись как уничтоженное ядро голема. Кстати, а ведь до уничтожения ядер я додумался только на втором монстре. Первого мы убили просто так, тупо залив дамагом. Я подошел к нему и проверил его грудь. Ядро голема используется для управления конструктами. Также позволяет задать им набор паттернов поведения для автономной работы. ХМ. Помнится, когда мы нашли недоделанного голема в башне мага, у меня проскочила мыслишка, не смогу ли я заиметь своего личного голема. Тогда я сказал это скорее в шутку, но теперь кажется, что такая возможность и правда есть. Заберу-ка это ядро себе, потом изучу на базе. Мы двинулись дальше, и в очередном зале Настя подняла руку, призывая остановиться. «Впереди голем», — сказала она. «Один?» — спросил я, всматриваясь в темноту. «Да, Но он не такой, как предыдущие. Крупнее, в высоту 1,4 метра. И цвета другого, более темного. «Если пока не проснулся, надо попробовать подстрелить его отсюда», — сказал я. «Вот только я тоже не вижу в темноте», — сказал Дима. «Котя, сможешь подсве...» — начал я, но вспомнил, что она не любит, когда я спрашиваю, сможет ли она выполнить задачу. «КХМ, Котя, подсвети его». Девушка кивнула, достала из инвентаря светильник и побежала вперед. Когда свет выхватил из темноты голема, я убедился, что он и правда сильно отличается от предыдущих: крупнее, темнее, да и общий дизайн его тела отличался. Был более брутальным, что ли. «Давай, стреляй», — сказал я Диме. Маг кивнул, сформировал ледяное копье и выстрелил голему в грудь, в яблочко. Копье пронзило сферу и уничтожило ее, но я не расслаблялся. Этот голем явно необычный, и было бы слишком халявно, если бы его можно было уничтожить вот так, одним выстрелом издалека. И я оказался прав. Громадина активировалась, ее глаза зажглись магическим огнем. Котя мгновенно отскочила и вернулась к нам. Голем шевельнулся, отлепился от стены и зашагал к нам, сотрясая зал грохотом шагов. Уничтоженное ядро, казалось, никак его не беспокоило. Мы пошли в атаку. Серега пару раз ударил булавой, и сразу стало ясно, что этот голем прочнее предыдущих. Напарнику приходилось лупить в полную силу, чтобы откалывать хотя бы небольшие кусочки. Копья Димы тоже показали слабый эффект, а Котя с Настей не стали даже пытаться. «Что-то тут не так, Котя, Настя, оббегите его со всех сторон и рассмотрите», — скомандовал я. Девушки оббежали голема, одна слева, другая справа, навернули круг и вернулись ко мне. «У него еще несколько ядер», — сказала Настя. «Два на плечах и два на бедрах», — добавила Котя. «Ясно, надо разбить их», — сказал я. Со стороны Сереги раздался звук мощного удара. Напарнику не хватило ловкости уклониться от атаки голема, и пришлось принять ее на щит. Рука у Сереги выдержала, а вот щит заметно прогнулся. Но тут на помощь подоспели девушки. Настя забежала слева и вонзила клинок голему в бедро, как раз туда, где находилось ядро. Котя же решила отличиться, уцепилась голему за руку и поползла по ней вверх. Доползла до плеча, замахнулась и вогнала клинок во второе ядро, но не заметила, как голем взмахнул другой рукой. Пятерня влетела прямо в Катю, и девушка, слетев с голема, покатилась по полу. «Дима, похиль ее», — приказал я, а сам навесил на монстра ослабление. Надо было сразу так сделать. Конструкты невосприимчивы к ослабляющей магии. Вот блин, а ведь после сражений с сектантами и игроками мне начало казаться, что мой новый камень — имба. Но как оказалось, у него тоже есть свои слабости. Ладно, тогда хотя бы помогу лайфдрейнам. Серега исхитрился разбить ядро на левом бедре голема. Оставалось последнее, на правом плече. Настя начала карабкаться по руке, но не повторяла ошибок Кати и внимательно наблюдала за второй рукой. Когда та замахнулась для удара, девушка быстро заскочила голему на плечо, а когда удар прошел, вернулась ниже и пронзила ядро. «Надеюсь, сейчас не окажется, что он припрятал еще одно ядро в каком-нибудь укромном месте, в которое приличные девушки постеснялись заглянуть». Но нет, глаза голема погасли, и он завалился на пол. Вскоре показались и Котя с Димой. Девушка потирала ушибленную левую руку и выглядела крайне недовольной. «Неосторожно сыграла», — сказал я. «Без тебя знаю», — огрызнулась она. «Чего это с ней? Ладно, неважно. Главное, что жива и здорова. Лучше изучу останки голема. Все ядра мы уничтожили, но, может, с него предусмотренный другой лут? Все же этот голем элитный». Как только я подошел, каменное лицо голема начало крошиться и осыпаться внутрь головы. Заглянув туда, я увидел продолговатый предмет. Выглядел он, как стержень из темного металла, покрытый рунами. Неферский сердечник. Позволяет активировать дополнительные функции в артефактах неферов, таких как неферские стелы. Вот оно, за ним-то мы сюда и пришли. А неферы – это, судя по всему, какая-то древняя цивилизация, которая изобрела крутейшие технологии, а потом таинственным образом исчезла или вымерла. Такие есть в любом фэнтези. «Быстро добыли», — сказал Серега. «А я-то думал, придется, как обычно, полдня бродить по этим катакомбам. Ну так чё, вертаемся домой, мелко мыслишь, Серега», — сказал я. «Кто сказал, что этот элитный голем, один на всю локацию? Может, их тут еще десяток обитает? Дима, напомни, этот сердечник ведь позволяет купить ровно один апгрейд для стелы?» «Да, кивнул маг. «Одного мало, хочу загрейдить их все под завязку. Так что продолжаем, вычистим эти катакомбы под ноль». Напарники отреагировали по-разному. Серега с Димой поежились, Катя понимающе усмехнулась, а Настя посмотрела с уважением. Мы двинулись дальше и вскоре снова нашли големов. Не элитных, а обычных, из светлого камня. «Давайте-ка попробуем не уничтожать ядра», — сказал я. «Чую, они могут пригодиться в будущем». Сказано, сделано. Кате с Настей было поручено отвлекать одного голема, а мы с Серегой и Димой взялись за другого. Серега лупил булавой, Дима шмалял ледяными копьями, а я тянул жизнь лайфдрейном. Ощущалось это так же, как и с зомбаками. Я чувствовал, что наношу урон, но вот притока здоровья не ощущал. Нам удалось выполнить задачу и разрушить тело голема, не повредив ядро. Затем повторили то же самое со вторым. В итоге мой инвентарь пополнился еще двумя ядрами. Потом снова встретили элитника. Тут я не стал наглеть и позволил напарникам разрушить ядра. Элитники прочнее и крупнее, и если попытаемся развалить его чистым уроном, то провозимся до вечера. Действовали по той же схеме. Серега тончил, а девушки занимались уничтожением ядер. В этот раз обе действовали осторожно и, карабкаясь на одну руку, следили за другой. С этого голема тоже упал сердечник. Похоже, шанс их дропа 100%. Мы продолжили продвигаться через катакомбы. Големы чередовались все в тех же пропорциях. Одна-две пачки обычных, затем элитник. На третьем элитнике нас ждал сюрприз. Посреди боя откуда-то приперся один обычный голем, и пришлось экстренно подстраиваться под ситуацию. Но мы справились. На следующей пачке обычных големов у Сереги случился конфуз. Сломалась булава, вот просто взяла и развалилась. «Странно это», — произнесла Настя. «Я немного разбираюсь в оружии, и не могла она так быстро развалиться. Это все же не меч, а дробящее оружие. Оно, конечно, может растрескаться и сломаться при неправильном обращении, но этот процесс займет месяцы, если не годы. Может, у големов какая-то особая защита, разрушающее оружие?» — предположил я. «Не исключено. Но главная проблема — Серега остался без оружия». «Не-не», — отозвался напарник, открыл инвентарь и вытащил оттуда новую булаву. «Пока в мастерской работали, я себе запасную сварганил, как раз на такой случай. Вот только на ней нет моего зачарования, и в полевых условиях его не навесить», — сказал я. «Ну ладно, как временная мера, сойдет. Двигаемся дальше». Вскоре нашли четвертого элитного голема. В этот раз специально заранее осмотрели соседние помещения и убедились, что там нет других големов, которые внезапно прибегут на помощь. Убедившись, что все чисто, напали на монстра. Никаких сюрпризов он не преподнес, разве что у Кати снова случился косяк. Когда она полезла голему на руку, он, как обычно, попытался сбить ее другой рукой. От удара Катя уклонилась, но когда голем после этого тряхнул плечом, не удержалась и полетела на пол. Голем занес ногу, чтобы раздавить ее, но девушке хватило ловкости откатиться в сторону. Работу за нее выполнил Дима. Серега как раз оказался у нужной стороны голема и подсветил ядро своим светильником. Маг подгадал момент, когда монстр перестанет вертеться, и уничтожил ядро метко выпущенным копьем. Пока я вытаскивал сердечник, Настя заговорила с Катей. «Катя, давай лучше я буду уничтожать ядра. Вижу ведь, что у тебя сегодня плохое самочувствие». «Да пошла ты», — рявкнула та и замахнулась на нее кулаком, но в последний момент ее тело застыло, будто парализованное. Похоже, сработал мой приказ не вредить товарищам, который я выдавал всем рабам. «А ну-ка прекратить», — рявкнул я, — «а то сейчас обеих верну на базу и заменю. Переткнуть ваши камни в других рабов — минутное дело». Обе девушки смущенно отвели взгляд, а я добавил: «Голем уничтожен, задача выполнена. Ни хрен тут отношения выяснять». «Да чего это с Катей такое происходит?» «Да, у нее сегодня случилась пара косяков, но, как говорится, никто из нас не идеален. Чего истерить-то? Надо будет прояснить этот вопрос, когда вернемся на базу. А сейчас фарм, фарм, фарм». Но за следующим поворотом нас ждал облом. Рукотворные залы закончились, и мы вышли к обычным пещерам. Сам я низги не видел, но по словам девушек, они были намного просторнее, чем на верхнем уровне. Это были уже не узкие тоннели, а целый подземный мир, прямо как подземье из вселенной ДД. Големов здесь не было, вместо них на нас напали другие монстры. Это были крупные ящерицы с огромными глазищами. Они шустро двигались, умели ползать по стенам и обладали мощными челюстями. Милишники старались защищать нас с Димой, но одну ящерицу все же провтыкали, она напрыгнула на меня и впилась зубами в бок. Зарычав от боли, я схватился рукой ей за морду и вытянул жизнь лайфдрейном. Блин, это уже начинает входить в привычку. Я теряю осторожность и позволяю монстрам наносить себе урон. Все равно потом верну все лайфдрейном. Какой-то мазохистский получается стиль игры. Перебив ящериц, мы занялись изучением трофеев. Чешуя подземного охотника. Тип. Ресурс. Используется для создания высококачественных предметов из кожи. Отлично, снимаем. Вот только мой ножик, залутанный еще в деревне, наотрез отказался резать такую прочную чешую. Так что всю работу пришлось делать Кате с Настей, вспарывая туши своими клинками тени. Я же осмотрел остальные части тела и обнаружил еще один ресурс, который с них можно добыть. Глаз подземного охотника. Тип. Ингредиент для алхимии. ХМ. Глаза подземного монстра, прекрасно видящего в темноте. Мне кажется, я уже знаю, что за зелье будет из них вариться. Думать тут нечего, выковыриваем. И вот с этим вполне справится мой ножик. А времени-то уже много, сказал Серега, посмотрев на часы. Может, уже домой, или наш Андрюха сейчас заявит, что хочет нафармить еще этой чешуи. У меня что, мои мысли на лбу написаны? Да, я бы с удовольствием провел в этой локации еще несколько часов, выгребая все, что тут есть полезного. Но надо знать меру. Вижу, что напарники уже устали. У меня самого прибавилось сил, когда я выпил жизнь живых существ. Но я тут единственный, кто так умеет. Ладно, возвращаемся, сказал я. Возврат. Вернувшись на базу, я сразу направился к стелам. Пора испытать сердечники в действии. Но для начала надо понять, как ими вообще пользоваться. На каждой активной стеле имелась светящаяся руна. Наверное, нужно воткнуть сердечник туда. По крайней мере, рабское клеймо используется именно так. Я ткнул сердечником в руну и протолкнул его внутрь. Сначала встретил сопротивление, но потом стела сама всосала в себя предмет, прямо как банкомат банковскую карту. Перед глазами высветился системный текст. Доступные улучшения для стелы. Руна транспортировки. Позволяет переносить ресурсы между базами. Возможно, как отправка на другую базу, так и запрос на доставку с другой базы. Ресурсы должны находиться в помещении склад. Руна свободы. Позволяет рабам самостоятельно перемещаться между базами, при наличии разрешения от хозяина, а также пользоваться командой возврат. Два апгрейда на выбор, и один из них, как раз тот, который мне нужен. Недолго думая, я выбрал его. Сердечник, рукоять которого все еще торчала из стелы, теперь всосала полностью, с концами. К большой руне на стеле прибавился новый символ, а в меню самой стелы появилось новое меню, где перечислялись приобретенные апгрейды. Отлично, теперь огородники смогут сами летать в Белую крепость и обратно, без моего сопровождения. Одной головной болью меньше. Оставалось еще три сердечника. Перенос ресурсов между базами мне пока не нужен. Лучше проверю, какие апгрейды доступны на других стелах. Глава 9. Сектантка. Часть 1. Начал я с самой первой стелы, отвечающей за вылазки. Подошел к ней и воткнул второй сердечник. Доступные улучшения для стелы. Руна энергии. Увеличивает максимальный запас энергии на 1. Руна свободы. Позволяет рабам самостоятельно совершать вылазки во внешний мир, при наличии разрешения от хозяина, а также пользоваться командой возврат. Руна вражды. Позволяет совершать рейды на базы других игроков. Чтобы игрок появился в списке, необходимо хотя бы раз встретить его лично. Нельзя напасть на тех, с кем вы ни разу не встречались. Рейды мне не интересны, а вот первые два пункта выглядят круто. Если выберу первый, то каждый день у меня будет 4 единички энергии, ТЕ, возможность совершить 4 вылазки вместо 3. А если второй, то рабы смогут ходить на вылазки самостоятельно, без моего участия. Самое то, когда нужно сбегать в какую-нибудь безопасную локацию для простенькой работы. Воды набрать, живность подстрелить. Хотелось купить и то. Но сначала посмотрю, что есть на других стелах. Вдруг там еще более полезные апгрейды. Я потянул сердечник на себя. Сначала он сопротивлялся, а потом поддался и вышел наружу. Ну реально же банкомат. Я перешел к строительной стеле и воткнул сердечник в нее.